Сцена четвертая. В сад Оливии входят Оливия и Мария. Оливия. «За ним послала я, когда придет он. Как угостить его, что подарить? Ведь юность подкупить всегда возможно. Я говорю так громко. Где Мальволио? Он вежлив и торжествен. В этом деле такой слуга мне кстати. Где же он?» Мария. «Вот он идет, графиня, только вид у него ужасно странный. Должно быть, он помешался». Оливия. «Что с ним такое? Он в экстазе?» Мария. «Нет, графиня, он просто улыбается. Но не мешало бы, чтоб кто-нибудь был около вас в случае, если он подойдет. Право, он рехнулся». Оливия. «Сходи за ним». Уходит Мария. И я безумно тоже, когда веселый бред с печальным схожи. Мария возвращается с Мальволио. Оливия. Как поживаешь, Мальволио? Мальволио, улыбаясь изысканно. Прелестная графиня! Хе-хе. Оливия. Ты улыбаешься? А я позвала тебя по серьезному делу. Мальволио. По серьезному, графиня? Конечно, я мог бы быть серьезным, так как эти подвязки накрест останавливают и сгущают кровь. Впрочем, что за беда, если и это приятно чьим-то взором? Я готов повторить правдивую песенку. Когда я нравлюсь одной, то нравлюсь всем само собой. Оливия. Что с тобой, Мальволио? Здоров ли ты? Мальволио. У меня не черная душа, хоть и желтые чулки. Письмо в моих руках, и повеления должны быть исполнены. Надеюсь, что мне знаком этот прекрасный почерк. Оливия. Не лечь ли тебе в постель, Мальволио? Мальволио. В постель? Да, душа моя, я приду к тебе. Оливия. Господь с тобой! Почему это ты улыбаешься и беспрестанно посылаешь воздушные поцелуи? Мария. Как ваше здоровье, Мальволио? Мальволио. Вам желательно знать, но разве соловьи отвечают галкам? Мария. Почему это вы так развязно держите себя в присутствии графини? Мальволио. Не бойся величия, так было написано. Оливия. Что ты хочешь этим сказать, Мальволио? Мальволио. Одни родятся великими. Оливия. Ах! Мальволио. Другие достигают величия. Оливия. О чем ты говоришь? Мальволио. А иным оно само дается. Оливия. Да исцелит тебя небо. Мальволио. Вспомни, кто хвалил твои желтые чулки. Оливия. Твои желтые чулки? Мальволио. Кто всегда желал тебя видеть с накрест завязанными подвязками? Оливия. С подвязками накрест? Мальволио. Смелей, ты можешь высоко подняться, лишь пожелай. Оливия. Я могу подняться? Мальволио. Если же нет, оставайся навсегда жалким слугой. Оливия. Это совершенное безумие. Входит слуга. Слуга. Сударыня, молодой человек от графа Арсина пришел снова, и я едва уговорил его подождать. Он ожидает ваших приказаний. Оливия. Я к нему выйду. Уходит слуга. Милая Мария, позаботься, пожалуйста, об этом человеке. Где мой дядюшка Тобби? Пусть кто-нибудь из моих людей хорошенько за ним присматривает. Ни за что в мире не желала бы я, чтобы с ним случилось какое-нибудь несчастье. Уходят Оливия и Мария. Мальволио. Ага. Теперь вам ясно, кто я такой? Не кто-нибудь, а сам сэр Тоби должен обо мне заботиться. Это вполне согласуется с письмом. Она нарочно посылает его ко мне, чтобы я обошелся с ним грубо, как об этом сказано в письме. «Сбрось эту смиренную оболочку», — пишет она. «Будь груб с моим родственником, резок со слугами, рассуждай обо всем, как государственный муж». Веди себя необычно. и прибавляет затем, что при этом необходимы серьезное лицо, важная поступь, медленная речь, наподобие вельможи и тому подобное. «Попалась, голубушка! Конечно, это милость богов, и я благодарю их за это. А слова ее, когда она уходила, позаботься об этом человеке, о человеке, не о Мальволю, не о дворецком, а о человеке. Да, все на это указывает, ни тени сомнения, никаких препятствий, ни одного смутительного или странного обстоятельства. Что тут возразить? Ничто не может стать между мной и пределом моих надежд. Боги, а не я, совершили все это, и их надлежит мне благодарить». Возвращается Мария с сэром Тоби и Фабианом. Сэр Тоби: «Где он? Во имя всего святого! Я заговорю с ним, хотя бы в него вселились все адские силы, хотя бы овладел целый легион бесов». Фабиан: «Вот он, вот он! Что с вами, сударь? Что с вами, почтеннейший?» Мальволио: «Пойдите прочь, я отпускаю вас. Не мешайте мне наслаждаться моим уединением. Пойдите прочь». Мария: «Прислушайтесь, как гулко говорит в нем лукавый. Не предупреждала ли я вас? Сэр Тоби, графиня просит вас позаботиться о нем». Мальволио: «Ха-ха, в самом деле?» Сэр Тоби: «Тише, тише. С ним надо обходиться ласково. Отойдите в сторонку. Что с тобой, Мальволио? Как ты себя чувствуешь? Помни, друг мой, надо бороться с дьяволом, ведь он враг рода человеческого». Мальволио: «Понимаете ли вы, что говорите?» Мария: «Видите, как он сердится, когда плохо говорят о сатане? Дай бог, чтобы он не был околдован». Фабиан: «Показать бы его мочу ворожея». Мария: «Завтра же утром непременно. Графиня ни за что на свете не хотела бы его лишиться». Мальволио: «Это еще что, сударыня?» Мария: «О, Господи!» Сэр Тоби: «Пожалуйста, замолчи. Надо действовать совсем иначе. Разве вы не видите, что вы его только раздражаете? Оставьте меня с ним наедине». Фабиан: «Не иначе, как ласкою. Лукавый зол и не терпит насилия». Сэр Тоби: «Ну, что ты поделываешь, голубок мой? Как поживаешь, мой цыпленочек?» Мальволио: «Сударь!» Сэр Тоби: «Поди сюда, Бригитта!» «Нет, сударь, важному человеку не пристало играть с сатаной в бабки. Изыди окаянный!» Мария: «Заставьте его прочесть молитву, добрейший сэр Тоби. Заставьте его помолиться». Мальволио: «Молиться, обезьяна?» Мария: «Видите, я вам говорила. Он и слышать не хочет о божественном». Мальволио: «Чтоб вам всем повеситься, болваны, ничтожные твари, я не чита вам. Я вам еще покажу». Уходит. Сэр Тоби: «Возможно ли?» Фабиан: «Если бы это представить на сцене, я бы назвал это, пожалуй, неправдоподобной выдумкой». Сэр Тоби: «Душа его отравлена нашей шуткой». Мария: «Так не отставайте от него, чтоб шутка наша не выдохлась». Фабиан: «Право, мы его сведем с ума». Мария: «Тем спокойнее будет в доме». Сэр Тоби: «Пойдем, свяжем его и посадим в чулан. Племянница моя уже уверена, что он сошел с ума, и мы можем продолжать нашу шутку себе на потеху, а ему на муку до тех пор, пока нам самим не надоест, а тогда можно и сжалиться. Мы поведем дело судебным порядком, а тебе, Мария, выдадим премию за изловление сумасшедших. Но смотрите, смотрите!» Входит сэр Эндрю. Фабиан: «Еще потеха для майского утра». Сэр Эндрю: «Вот вам вызов, читайте. Ручаюсь, что уксусу и перцу в нем достаточно». Фабиан: «Неужели он такой острый?» Сэр Эндрю: «О да, ручаюсь, прочтите только». Сэр Тоби: «Давай сюда», читает. «Молодой человек, кто бы ты ни был, ты все-таки собака». Фабиан: «Изящно и храбро». Сэр Тоби читает. Не удивляйся и не изумляйся в душе своей, почему я тебя так называю, ибо я не скажу тебе причину. Фабиан. Славный крючок. На нет и суда нет. Сэр Тоби читает. Ты приходишь к графине Оливии, и она любезничает с тобой на моих глазах. Но ты лжешь. Я тебя вовсе не за это вызываю. Фабиан. Весьма кратко и поразительно бессмысленно. Сэр Тоби читает. Я подстерегу тебя, когда ты будешь возвращаться домой. И если тебе посчастливится меня убить... Фабиан. Славно. Сэр Тоби читает. То ты убьешь меня, как мерзавец и мошенник. Фабиан. Лазейку ты себе оставил. Сэр Тоби читает. «Прощай, и Господь да помилует одну из наших душ. Он может помиловать и мою, но я надеюсь на лучшее. Итак, берегись. Твой друг, смотря по тому, как ты меня встретишь, или твой заклятый враг, Эндрю и Гьючик. Если это письмо его не взорвет, так его и порохом не сдвинешь с места. Я отдам ему послание». Мария. «Вот подходящий случай для этого. Он сейчас разговаривает с графиней и скоро выйдет. Сэр Тоби. Ступай, сэр Эндрю, и подстереги его в уголке сада, как заправский сыщик. Как только завидишь его, обнажи шпагу и окати его потоком ужаснейших ругательств. Часто случается, что как проревешь громовым голосом самую страшную ругань, так прослывешь храбрецом гораздо больше, чем от настоящего дела. Марш! Сэр Эндрю. Ну уж ругаться-то я умею. Уходит. Сэр Тоби. Письма я, конечно, не отдам. Судя по манерам этого юноши, он умен и хорошо воспитан. Да и посредничество его между Арсиной и моей племянницей подтверждает это. Поэтому письмо не испугает его, так как оно глупо как нельзя более, и он сразу же увидит, что оно написано ослом. Вместо этого я устно передам ему вызов, наговорю стрекороба о храбрости Эндрю, и внушу юноше высокое мнение о его ярости, ловкости и горячности. Он так молод, что поверит всему. Это их обоих так напугает, что они уничтожат друг друга взглядом, как Василиски. Входят Оливия и Виолла. Фабиан. Вот он идет с вашей племянницей. Уйдем отсюда, и как только они попрощаются, сразу же вслед за ним. Сэр Тоби. Тем временем я придумаю самые страшные выражения для вызова. Уходят сэр Тоби, Фабиан и Мария. Оливия. Уж слишком много высказала я для сердца каменного, честь свою. Опасности огромной я подвергла. В душе себя за слабость укоряю. Но эта слабость так неудержима, что насмехается над укоризной. Виолла. Как душу вам снедает злая страсть, так от нее мой господин страдает. Оливия. Прошу, носите из любви ко мне вот этот медальон. В нем мой портрет. Не опасайтесь, мучить вас не станет. Он болтовней своей. И приходите ко мне опять, прошу вас, завтра утром. В какой из просьб могла б вам отказать я, когда она не оскорбляет чести? Виолла. Прошу лишь об одном — любить Арсина. Оливия. Отдать могу ли без ущерба чести? Я графу то, что вам уж отдала. Виолла. Я разрешаю. Оливия. Хорошо, но завтра приди сюда опять. Злой дух такой способен в ад увлечь меня с собой. Уходит. Возвращаются сэр Тоби и Фабиан. Сэр Тоби. Здравствуй, молодой человек. Виолла. Здравствуйте, сударь. Сэр Тоби. Какое бы оружие с тобой ни было, приготовь его. Какого рода оскорбления ты ему нанес, я не знаю. Но твой противник, разъяренный и кровожадный, как охотник, ожидает тебя в конце сада. Шпагу наголо, не мешкай. Твой враг скор, ловок и смертоносен. Виолла. Вы ошибаетесь, сударь, я уверен, что у меня ни с кем нет ссоры. Я не могу припомнить, чтобы кому-нибудь нанес обиду. Сэр Тоби. Уверяю вас, что вы убедитесь в противном, если вы хоть сколько-нибудь дорожите своей жизнью. Будьте осторожны. На стороне вашего противника все преимущества, какие только могут дать молодость, сила, ловкость и гнев. Виола, скажите же мне, сударь, кто он? Сэр Тоби. Он рыцарь, возведенный в это достоинство прикосновением незазубренного меча на шитом ковре. Примечание редактора. Один из тех, кто посвящался в рыцаре не на поле битвы, а в дворцовой зале, устланной коврами, и не за какие-либо подвиги, а за иные заслуги, иногда за услужливость при дворе или просто за деньги. Конец примечания. Но в поединках он сущий дьявол. Он у тех людей уже разлучил душу с телом. И ярость его в эту минуту так неукротима, что утолить ее могут только предсмертные судороги и могила. Девиз его — «Отдай свою жизнь или бери мою». Виола. Я вернусь в дом и попрошу у графини провожатых. Я не любитель дуэлей. Я слышал, что есть люди, которые нарочно завязывают ссоры с другими, чтобы испытать их храбрость. Может быть, и он того же десятка? Сэр Тоби. Нет, сударь. Гнев его основан на существенной обиде. Поэтому готовьтесь. Вы должны принять его вызов. Вы не пойдете в дом, не подравшись со мною. А драться вы можете все равно и с ним. Итак, вперед или обнажайте сейчас вашу шпагу. Драться вы должны, это решено. Или откажитесь навсегда от права носить шпагу. Виола. Это столь же неучтиво, как и странно. Сделайте мне одолжение. Спросите у этого рыцаря, чем я его обидел. Если это и случилось, то верно без умысла, по неосторожности. Сэр Тоби. Извольте, сеньор Фабиан, побудьте с этим господином, пока я не вернусь. Уходит. Виола. Сударь, вы знаете что-нибудь об этой ссоре? Фабиан. Я знаю только то, что рыцарь этот очень на вас зол и будет драться не на жизнь, а на смерть. Больше мне ничего не известно. Виола. Скажите, пожалуйста, что он за человек? Фабиан. Наружность его не обещает ничего необыкновенного. Но вы на деле узнаете его мужество. Поистине он самый ловкий, кровожадный и опасный боец во всей Иллирии. Угодно вам пройти к нему? Я попытаюсь помирить вас. Виола. Я был бы вам очень благодарен за это. Я принадлежу к числу тех людей, которые предпочитают иметь дело со священником, чем с рыцарем. И не забочусь о том, считают ли меня храбрым. Уходит.